Глава первая. «Дэн, ты просил зайти перед раскат?» Замолкаю на середине слова, останавливаясь у приоткрытой двери в кабинет спортивного директора. Жалюзи в его стекляшке впервые опущены, а свет исходит только от настольной лампы и экрана телевизора, на котором без звука транслируется финальный матч нашей команды в прошлом сезоне. Мы недавно пересматривали игру и разбирали ее с тренером. Впереди новый сезон. Мы уже вошли в режим и активно тренируемся на льду. Впереди увеличение нагрузок, первые установки и подвижки в пятерках. А еще новые рекламные контракты, которые тоже не мешало бы обсудить. Но все это вытесняется из моей головы сладкими стонами девицы, которая сидит на столе, широко разведя ноги. «О да, да, да, Денис, боже, еще, да, вот так». Она опускает руку между ног. Я не вижу, что происходит, но догадываюсь, судя по тому, что фигуры Дэна не видно, а крошка стонет так, словно ей доставляют удовольствие. Твою мать. Надо бы уйти и перестать пялиться, но мои ноги намертво прирастают к полу. Я продолжаю наблюдать за тем, как девчонка в бежевой блузке и задранной до талии юбке извивается на столешнице и едва не хнычет, утопая в наслаждении. Ее темные локоны рассыпаются по спине. Она запрокидывает голову, и мне открывается ее длинная тонкая шея. Я облизываю губы, представляя, как впиваюсь зубами в эту шею и оставляю на ней влажный след. Желание растекается жаром под кожей. Малышка кайфует, и я ловлю каждую ее эмоцию, пока кровь из головы отливает на метр ниже. В тренировочных подштанниках становится тесно. Я с трудом сглатываю вязкую слюну. «Пожалуйста, продолжай. Да, да, о, Денис, да, да, да. Я сейчас кончу». Ее голос срывается. Хриплые стоны оседают в моей голове. Сейчас, блядь, я кончу, стоя за дверью, как долбанный подросток, которому впервые показали порно. Тело напрягается, пульс стучит в висках. Я сжимаю кулаки и заношу руку, чтобы прервать это лайв-порно или хотя бы закрыть дверь, но останавливаюсь, потому что мое внимание снова привлекает она. Стоны вмиг стихают, остается только рваное дыхание. Малышка дрожит, сводит плотнее бедра и беззвучно открывает и закрывает рот. Она кончает так красиво и вкусно, что на мгновение приходится пожалеть, что не я нахожусь между ее ног. Грудь вздымается от тяжелого дыхания, по шее стекает капля пота, поблескивающая в отсвете экрана. Эта красивая девчонка только что получила крышесносный оргазм. Она озорно усмехается и тянет Дэна за волосы наверх. «Обещай мне такое хотя бы раз в неделю, и я согласна», соблазнительно произносит она, скользя ладонями по его груди. Сначала вверх к плечам, а потом вниз, так что Дэн округляет глаза. Он впивается в ее губы и жрет их с тем же энтузиазмом, с каким, я уверен, доставлял малышке удовольствие еще несколько секунд назад. Она стонет прямо в его рот. «Вот только не начните трахаться здесь». Словно услышав мои мысли, он давит ладонью ей на грудь, вынуждая лечь. И она опускается спиной на стол, но задевает рукой лампу так, что та с грохотом падает на пол. Звук действует отрезвляюще. Я отступаю на шаг, чтобы меня не было видно, и встряхиваю головой. Мне жарко в форменной защите. Оттягиваю ворот майки и тереблю его, надеясь, что это поможет. Не помогает. Картинка оргазмирующей малышки стоит перед глазами, пока я иду по коридору до самой коробки. Потом я вижу ее всю раскатку. Пару раз падаю, а потом вхожу в раж и не замечаю, как зажимаю у бортика Степанова и переворачиваю Гаврилина. «Орлов, блядь, ты совсем, у меня же плечо!» — кряхтит он, становясь на колени. Я подъезжаю к нему и помогаю подняться. «Прости, Жень, я забыл». Мы пожимаем руки, и я снова натягиваю перчатку. «Ты сегодня какой-то бешеный». Он хлопает меня по плечу. «Случилось что?» «Случилось. Я не трахался 5 месяцев. Мои отношения закончились, а в новые я как-то не успел вступить, поэтому сексуальная девушка и эротическая сцена меня возбудили. Выпустить пар в ледяном душе я не успел, поэтому принес всю ярость на площадку, где покалечил часть команды, пока остальная избегала меня, двигаясь в противоположную сторону. Задумался. Все норм. Выдавливаю из себя улыбку. Раздается тренерский свисток, и мы все катим к бортику. Сегодня официальное открытие тренировочного сезона. В этот день руководство клуба в лице спортивного директора говорит какие-то красивые слова о важности командной работы, упорном труде и победах. В общем, несет браваду, которую мы вынуждены слушать, а потом дружно хлопать, мечтая, чтобы это скорее закончилось. Так происходит и сегодня. Дэн, который успел привести себя в порядок, выходит вперед. Он что-то говорит, но я не слышу, потому что пялюсь на девушку за его спиной. Ее волосы собраны в небрежный пучок. Так вроде бы модно, но я вижу выбивающиеся из прически темные локоны. Бежевая блузка, немного помятая на животе, и вовсе пробуждает воспоминания, которые до сих пор не утихли. Я тяжело сглатываю. Парни хлопают. «А, да, еще. Пожалуй, одно из важных заявлений. С этого сезона в нашем клубе появляется спортивный менеджер, отвечающий за блок коммуникации соцсетей. Прошу любить и жаловать, Анастасия». «Да ну нахер». Она выходит вперед, на щеках красивый румянец. Ребята улюлюкают, приветствуя красивую девушку. «Всем привет. Я вас знаю только по видеозаписям и спискам, но надеюсь со всеми познакомиться в ближайшее время и приступить к плодотворному сотрудничеству». «О да, сотрудничество будет зашибись, каким плодотворным».